Глава 67. Я не сразу решилась на разговор с Ларином. Отчего-то мне казалось, что я должна с ним поделиться тем, что произошло. Он единственный, кто мог бы меня защитить от притязаний графа. Захочет ли? Это другой вопрос. Но точно может. Конечно, Михаил мог бы расценить мои просьбы о помощи как дерзость, но лучше попасть под его гнев, чем быть украденной графом. Он как синяя борода. Вспомнилась мне одна средневековая сказка, в которой был герой по прозвищу Синяя Борода. Он часто женился, а потом становился вдовцом. Жены его в стенах дворца Синей Бороды и пропадали. А потом нашли комнату в подвале, полную мертвых тел женщин. А что, если это этот граф такой же? Не хочу я такой участи. И князь Ларин, который казался мне вполне добродетельным и справедливым, моя последняя надежда на спасение. Не верила я Романовскому, что так просто он ушел и сдался после того, что я ему наговорила. Что-то он явно задумал. Как пить дать? И только князь имеет силу, чтобы помешать совершиться страшному. Половину дня я провела с Соней, но постоянно отвлекалась на собственные мысли. Девочка осталась мной недовольна, зато дала отдельный совет. Устами младенца глаголит истина, что называется. Она заметила, что я витаю в каких-то облаках, и спросила. «Олюшка, ну ты сегодня очень странная». «Чем странная?» — пожала я плечами. «Будто не здесь», — ответила София. «Я тебе вопросы задаю, а ты не слушаешь, переспрашиваешь, отвечаешь не в попад». «Да? Простите, София Дмитриевна». «Что с тобой случилось?» — смотрела девочка на меня совсем как взрослая. «Ты не заболела?» «Нет, я не заболела, барыня», — улыбнулась я. Племянница князя проявила в который раз обо мне заботу, что не могло не радовать. В первые дни знакомства Соня казалась мне куда более высокомерной девочкой, испорченной достатком и социальным положением. И я рада, что оказалась на ее счет не права. Но сегодня действительно никак не могу собраться. «Может, ты устала?» «Может быть». «Что-то тебя гложет», — снова всмотрелась она в мое лицо. «Расскажи, легче станет, а может, мы решение вместе найдем». Такая маленькая, а уже такая прозорливая. «Вам, наверное, неинтересно слушать-то будет про мои беды, барыня». «А для чего тогда еще нужны друзья?» — спросила она опять как взрослая и села рядом. Положила тонкую ладонь на мою сверху, заглянула в глаза. «Расскажи». «Такая вы хорошая, София Дмитриевна». Я была так тронута поведением и словами девочки, что аж ком в горле встал. Мне будет тяжело с ней прощаться, когда придется этот дом покинуть. В том, что этот момент обязательно наступит, я нисколько не сомневалась. Лишь бы только к этому не приложил руку граф и не ускорил процесс. «Я твой друг», — заявила она. «Можешь мне доверять. И я тебе. Правда же?» «Конечно. Да я за вас все, что угодно. Правда». И я не льстила. Успела привязаться к ребенку за эти недели. «Тогда расскажи, что тебя так беспокоит? Ты прямо сама не своя, Оля». «Да вот в чем дело», — заговорила я, решив рассказать часть своих печалей. Без страшных подробностей, конечно. Для психики ребенка такое знать опасно. «Я хотела бы попросить кое о чем твоего дядю Михаила. Но, боюсь, как бы не счёл он мою просьбу о помощи дерзостью с моей стороны. И рассердится на меня, да накажет строго. Просто мне только он может помочь. Больше некому. Понимаете?» «Понимаю», — кивнула Соня. «Ну а почему ты думаешь, что дядюшка рассердится на тебя обязательно? Может, он поймет? Ты же не с какой-то мелочью обратиться хочешь?» «Нет, не с мелочью, барыня», — грустно ответила я, сцепляя между собой собственные пальцы. До того я боялась того, что может случиться. И чуяла мое сердце беду. Чуяла. «Это очень важный вопрос. Мне нужна помощь, кого-то, кто сильнее меня. Намного сильнее, самого сильного в этом доме». «Тогда пойди и попроси», — ободряюще улыбнулась мне она. «Дядюшка мой справедливый и добрый, и он самый сильный, и в этом доме, и в нашем поселке. Ступай к нему и попроси. Он никогда не отказывал слабым и тем, кому без его помощи никуда». «Правда?» «Конечно. Он многим помогает, если попросить». «Страшно все же, барыня. Но без его помощи будет еще страшнее, не так ли?» — резонно спросила Соня. Я еще раз подивилась уму девочки. Она умна не по годам. Или мы всегда считаем детей маленькими и неразумными, в то время как они понимают гораздо больше, чем нам кажется. «Да, верно», — ответила я. «Без его помощи совсем туго стать может. Тогда надо рискнуть и попросить этой помощи, а вдруг он захочет помочь». Я поразмыслила над тем, что она сказала. Все же я несу некую ценность для семьи князя. Меня любит моя подопечная, его родная племянница. Он может захотеть помочь мне хотя бы из этих соображений, чтобы я осталась при Соне, целая и невредимая. Выходит, София права. Стоит попытать счастье и попросить содействия в столь щепетильном вопросе у князя. А если уж тот откажет, тогда самой как-то выпутываться. «Вы правы, София Дмитриевна». Посмотрела я на нее и сжала ее руку в ответ. «Я обязательно поговорю с вашим дядюшкой о своей беде». «Сейчас и иди», — указала головой Соня на дверь. «Чего тянуть? А после вернешься и косы мне заплетешь на ночь». «Да, хорошо», — встала я на ноги. «Я ненадолго. Спасибо вам, София Дмитриевна». Расчувствовалась и поддалась порыву. Прижала к себе девочку и чмокнула ее в щеку. Она рассмеялась. «Иди уже! Только вернись потом! Я без тебя не усну!» «Конечно, барыня! Я все поняла! Я скоро к вам вернусь!» Я вышла за дверь и пошла прямиком к кабинету князя, пока уверенность в себе, зарожденная во мне Софией, не выветрилась. Я не знала, в кабинете ли Михаил, но чаще всего в это время он находился именно там. Я робко постучалась в дверь и услышала приглашение войти. «Ольга?» — поднял он брови. «Я тебя не звал». «Михаил Алексеевич». Вошла внутрь, прикрыла плотно дверь и прислонилась к ней спиной. «Пан или пропал?» «Позвольте мне с вами поговорить».